Глава 7. Ночь я провел на удивление неплохо, несмотря на сон в одежде и сидячее положение. Евсей тоже выглядел отдохнувшим и явно принявшим для себя какое-то важное решение. Его апатия исчезла, вернув на лицо сосредоточенность. Добавилось еще кое-что. Он явно провел между нами определенную черту. Простоты общения больше не будет, но работать с ним станет намного легче. Теперь я для него негласный начальник, по крайней мере, пока буду выполнять взятые на себя обязательства. А это, скажу я вам, очень непростая задача. Удастся ли договориться с генерал-губернатором, если наш разговор вообще состоится? В моей голове роились лишь планы и полупрозрачные задумки. Впрочем, если не выгорит в Омске, поговорю с Дмитрием Ивановичем. Уверен, он войдет в положение казака, особенно если я его очень об этом попрошу. «Скоро прибываем», — заявил принесший нам чай проводник. Информация была к месту, потому что догадаться об этом самостоятельно было невозможно. Мало того, что мне совершенно незнакомы эти просторы, так еще и за окном мелькали только смутные силуэты, скрытые густым кружевом морозного рисунка. Но присмотревшись, можно было заметить, что ставшего уже привычным леса снаружи теперь нет. Лишь небольшие рощицы проплывали мимо бегущего по рельсам состава. Получив подсказку проводника, мы быстро закончили со скромным завтраком и стали собираться. Поэтому, как только состав остановился, сразу направились в коридор. Как бы оперативно мы ни продвигались, проводник все равно оказался шустрее, и на перроне нас ждал весь наш багаж, а рядом с чемоданами, иронично на них поглядывая, переминался с ноги на ногу молодой городовой. И все же первым меня в этом городе поприветствовал лютый мороз. Или это мне так показалось после теплого вагона? Вряд ли, конечно. Ох, чувствую, нелегко мне придется за пределами родного Топинска. Странно называть родным город, в котором прожил всего-то несколько месяцев. Но, во-первых, для этого мира я родился именно там, а во-вторых, очень уж мне понравился этот сказочный городишко. К примеру, хотя бы тем, что климат там был намного мягче, чем в Омске. В который раз стылая топь противоречит своему названию. В общем, стиснувший меня в жестких и не самых радушных объятиях мороз напомнил, что чаще всего жизнь состоит из сплошных контрастов. Встречавший нас городовой был примечательной личностью. В хоть и теплой, но все же уставной шинели ему наверняка было холодно, но настроение парня этот факт ничуть не портил. «Ваше благородие!» — вытянулся он в струнку. «Позвольте приветствовать вас в славном городе Омске. Меня зовут Андрюха Ермолов. Его высокоблагородие велели сопроводить вас сначала в гостиницу, а затем доставить перед его ясные очи». Судя по бровям и веснушкам на довольном лице, под папахой у Андрея не только рыжий волос, но и сотни бесенят в черепушке. «Ну, сопровождай, если велели, Андрюха Ермолов». От моего шутливого тона улыбка молодого городового стала еще шире. «У тебя сейчас ряха треснет», — недовольно проворчал Евсей. «И зубы вымерзнут». «Не-е-е», — задорно тряхнул припорошенной снегом папахой городовой. «Получалось и шире, а морда цела осталась. Зубы же у меня вообще крепкие. Сколько раз кулаком прикладывались, ни один не вылетел». «Плохо прикладывались», — фыркнул оборотень, но явно подобрел к беззлобному малому. Подхватив два самых больших чемодана, Андрюха направился к зданию вокзала. На перроне остался лишь баул Евсея, так что дальше я проследовал как белый человек. Здание вокзала, конечно, было намного больше, чем в Топинске, и радовало взгляд своим внутренним убранством. Не пожалели архитекторы и городские власти ни мрамора, ни вишни на деревянные детали. В общем, выглядело богато. После вокзала вид привокзальной площади как бы уже и не удивил. Хотя разница с Топинском была колоссальна. Сама площадь как минимум втрое шире. Дома вокруг площади выглядели солиднее, отличаясь как габаритами, так и изысками экстерьера. Но самое главное, на пространстве привокзальной площади на каждые 3 экземпляра гужевого транспорта наличествовал как минимум 1 агрегат с паровой тягой. Я впервые увидел трамвай этого мира. Выглядел он, конечно, наряднее, но не так, чтобы уж сильно впечатлял экзотичностью. Это было что-то среднее между трамваем и паровозом, опять же, учитывая отсутствие дымовой трубы. Живи во мне страсть к стимпанку, наверное, был бы разочарован. Парамобили по экзотике убежали от трамваев недалеко, но особый колорит в них все же присутствовал. Из общего для этих агрегатов имелись лишь особые обводы паропроводящих труб и фары, похожие на выпученные глаза монстров. В остальном два одинаковых парамобиля из десятков поля зрения найти было невозможно. Служебный транспорт полиции выглядел эдаким строгим военным среди безвкусно разряженных франтов. Он был черен и длиной лишь немногим не дотягивал до лимузина. То, что эту махину прислали именно за нами, было понятно по одетому в укороченную, но все же форменную шинель водителю. При виде Андрюхи он выскочил из явно теплого салона и побежал открывать багажный отсек сзади парамобиля. Евсей направился вслед за городовыми, а я, не дожидаясь приглашения, полез в пассажирский салон. Немного повозился с ручкой, которая поднималась вверх. Не лимузин, конечно, но тоже неплохо. Два длинных диванчика тянулись вдоль бортов и сходились сзади. Никаких отсеков для заключенных я не заметил. Значит, этот транспорт предназначен либо для начальства, либо для перевозки личного состава. Точно определить было трудно. Диваны хоть и имели кожаную обивку, но до начальственного блеска, особенно имперского пошиба, интерьеру далековато. Как только водитель с Андрюхой разместились в водительском отсеке, а Евсей присоединился ко мне, наш аппарат обрел герметизацию. Температура внутри тут же поднялась до вполне комфортной. От таких метаморфоз выходить наружу хотелось все меньше и меньше. А ведь придется. Что-то мне подсказывало, что и по морозцу нужно будет побегать, да и в сугробы понырять при необходимости. Вряд ли меня притащили из Топинска только для прогулки по теплым залам полицейской управы или резиденции генерал-губернатора. До ведомственной гостиницы пришлось ехать минут 20. У меня уже начало появляться опасение, что законопатят командировочных в какой-то клоповник, не учитывая их эстетических предпочтений. К счастью, небольшая гостиница выглядела довольно опрятно, особенно на втором и третьем этаже, который был явно предназначен для господ офицеров. Сразу бросилось в глаза то, что весь обслуживающий персонал состоял из мужиков, которые с трудом натягивали вежливые улыбки, набитые жизнью физиономии. Это явно были ветераны либо полиции, либо армии. Об этом же говорила слабая подвижность одной из конечностей, которая имелась почти у всех. Впрочем, свою работу они выполняли безукоризненно. Конечно, я бы предпочел милых горничных, но не в ведомственном же заведении. Евсея оставили на первом этаже, а меня Андрюха передал одному из угрюмых мужиков, при этом напомнив: «Ваше благородие, господин полицмейстер приказал прибыть к нему не позже 10». Я извлек из жилетки свой хронометр и убедился, что времени у меня не так уж много. Так что городовой получил в ответ кивок, как подтверждение принятой информации. Хромающий и весь в шрамах служитель гостиницы, ну а как еще такого назовешь, провел меня в небольшой номер. Здесь даже имелась отдельная ванная комната, правда без унитаза. Он, судя по скупой, похожей на выдачу инструкции перед боем речи служителя, находился в конце коридора, как и банная ячейка. Да, он так и сказал. «Банная ячейка», словно говорил об участке траншеи. «Интересно, где же тебя так жизнь побила, служивый?» Когда сунулся в карман за монетой для выдачи на чай, я натолкнулся на такой взгляд, что сразу передумал. Ну и ладно, никогда не имел желания лезть в чужой монастырь со своими правилами. Точнее, правила были не моими лично, но пихать общепринятые традиции, куда не просят, я тоже не стремлюсь. Отказавшись от подачки, служитель не спешил уходить. И только взглянув в зеркало на стене, я понял, почему. Видок у меня был откровенно помятым, заставившим растерянно посмотреть на служителя. О, чудо! Моя растерянность согрела сердце старого солдата. «Сей минут поправим вашу шинельку», — сказал мой благодетель, а увидев состояние кителя, добавил: «Да и кителек тоже». Причем не соврал ни на йоту. Я успел только умыться, как он явился с шинелью и моим кителем на вешалке. С шинели исчезли какие-то белые разводы, а китель радовал глаз полным отсутствием складок. Вот теперь, узрев порядок, он после строгого армейского поклона исчез из моего номера. В дальнейший путь мы отправились практически в том же составе, не было только Евсея. Судя по всему, на приеме у полицмейстера его не ждали. От гостиницы проехали примерно столько же, как от вокзала, так что нетрудно предположить, что полицейская управа находилась где-то в центре. Хорошо рассмотреть окрестные красоты не давала все та же морозная живопись, так что и сейчас было ощущение, что паромобиль передвигается внутри какой-то снежной сказки. На грешную землю меня вернул грозный вид приземистого здания с колоннами и темно-серыми стенами, строгости которых не мог поколебать даже прилипший снег. Справа от здания, словно пытаясь подчеркнуть его угрюмость, возвышался четырехэтажный особняк, благодаря светлой штукатурке, казавшийся воздушным и веселым. Слева от управы тянулся зимний парк, словно отколовшийся кусочек резко закончившейся сказки. Ну что же, я сюда приехал не Новый год праздновать. В отличие от вечно сонного топинского коллеги, полицейская управа губернского города была заполнена жизнью и гудела как улей. Впрочем, по озабоченным лицам полицейских чинов и вольнонаемных клерков было видно, что оживление здесь царит не очень здоровое. Не дав мне времени пропитаться местной атмосферой, Андрей устремился вверх по мраморной лестнице. На втором этаже нас встретил высокий коридор с красной ковровой дорожкой, которая пробегала между рядами дверей и утыкалась в монументальные створки, явно обиталище местного босса. Точнее, за двустворчатой дверью находилась приемная, но я там не задержался. Андрей практически в виде пантомимы показал секретарю в чине титулярного советника, кого именно он привел, и секретарь тут же повелительно указал мне рукой на массивную резную дверь. «Вас ожидают». Ну что ж, раз ожидают, не станем задерживаться. В кабинете с каким-то тяжеловесным интерьером меня ждали два господина, чей возраст уже перевалил за полусотню наверняка неплохо прожитых лет. Судя по виду господ и тому, как они переглянулись, губернский полицмейстер и ведок в чине коллежского асессора знают друг друга давно и имеют почти приятельские отношения. Коллегу я узнал по массивному перстню, такой же сейчас находился на моем пальце. Выглядел видок, как высохшая вобла. Может, когда-то его профиль смотрелся хищно, но сейчас годы превратили его в нечто черепахоподобное. Увы, взгляд, которым меня окинул старый видок, ничего хорошего не предвещал. Неудивительно, ведь меня вызвали, усомнившись в его компетенции. И то, как полицмейстер перевел взгляд со старого видока на молодого, показывало, что усомнился не он, а кто-то выше. Выше был только генерал-губернатор. В общем, легко мне не будет. Практически армейским шагом я подошел к столу и четко представился. «Коллежский секретарь Силаев по вашему приказанию прибыл». Судя по выражению физиономии обитателей кабинета, с подачей я не угадал. «Вы не тянитесь так, голубчик», — примирительно сказал полицмейстер, вроде вежливо и даже заботливо, но с явным холодком. «Мы не на плацу». «Да уж, это не наш монументальный Аполлон. Невысокий рост, большая залысина и нос картошкой не придавались ему господину начальственного имиджа. Омский полицмейстер пытался добавить себе солидности обстановкой кабинета, но получалось откровенно плохо». Даже в чине он равнялся своему уездному коллеге в Топинске. Но наш Аполлон явно дядька непростой, да и городок под его рукой особый. В общем, было похоже, что мой временный начальник не на своем месте. «Виноват?» — постарался я изобразить полурасслабленную стойку смирно. «Пока не за что виниться», — вставил свое слово видок. «Но будет, если не сумеешь оправдать доверие его сиятельства». Хотя понять не могу, откуда оно могло взяться. «Сережа!» — все же одернул своего кореша полицмейстер. «Я уже начал закипать, но вдруг понял, кого они мне напоминают. Именно такими будем мы с Лехой, если он дослужится до полицмейстера, а я доживу до старости в должности ведока, и меня не прирежет кто-то из подопечных». «Вас что-то веселит, господин коллежский секретарь?» Недобро прищурился полицмейстер. «Похоже, не такой уж он добренький и мягкий. Впрочем, это не так важно. Затянувшаяся мизансцена меня утомила. Ни в коем случае, ваше высокородие», по-прежнему изображая ретивого юнца, отчеканил я. «Просто мне до сих пор непонятно, зачем я был вызван в Омск». «Вы должны продублировать работу вашего коллеги», — откинувшись в кресле, пояснил полицмейстер. «Продублировать?» — искренне удивился я. «Да, это желание генерал-губернатора, и его мотивы мне не ясны. С момента последнего убийства прошло меньше суток, так что вы можете еще успеть». Что-то в тоне полицмейстера мне не понравилось, как и блеснувшие глаза ведока. «Простите, ваше высокородие, а разве господин коллежский асессор уже не провел там своего ритуала?» «Да, но он не был успешен. Возможно, вы сумеете рассмотреть все получше?» «Извините, ваше высокородие», — не особо скрывая раздражение, набычился я. «Мне кажется, последние экзамены на пригодность к своему делу я сдал еще в Новгороде. К чему эти загадки?» «Думаю, господину коллежскому асессору прекрасно известно, что после проведения ритуала следы на ткани мироздания тотчас рассеиваются». «Серьезно?» — с показным удивлением полицмейстер посмотрел на ведока. «Эти два старых шута все же доведут меня до белого коленя». «Ну, в теории так сказано. Но, возможно, молодость и напор что-то изменят», — хмыкнул старый ведок. «Не изменят», — все еще придерживая раздражение, сказал я. «Опыты Карла Рудера не оставляют сомнений». «Ну, значит, отправляйтесь в гостиницу дожидаться следующего случая», — явно решил свернуть разговор полицмейстер. «Следующего?» «Блин, что же у них тут творится?» «Да, думаю, это произойдет довольно скоро». «Простите, ваше высокородие, но что именно должно произойти?» Увы, смягчение тона не оказало на полицмейстера должного влияния. «Вы не следователь, и подробности вам знать не обязательно. Ждите дальнейших указаний в гостинице и не смейте отлучаться из нее». «Ладно, я честно не хотел, но мне с ними детей не крестить и даже вместе не служить, так что используем прием профессора и привлечем генерал-губернатора в качестве пугала. Еще раз прошу прощения, ваше высокородие, но мой опыт показывает, что только имея достаточную информацию о преступлении, мне удастся в полной мере использовать свой дар, иначе придется краснеть перед его сиятельством». Намек был тонким, но полицмейстер его понял, потому что краснеть нам придется вдвоем, особенно после того, что я наговорю грозному генерал-губернатору всяких гадостей о полицейском начальстве. «Опыт!» Мой коллега вычленил из моей речи совсем не то, что нужно. «Да какой у тебя опыт, щенок! Если уж я не смог, Сергей Юрьевич!» «Ого! Я действительно ошибся в оценке полицмейстера. Вон как сталь звенит в его голосе. Оно и правильно. Я хоть и новичок в этом мире, но уже знаю, что за подобное здесь можно и пулю на дуэли схлопотать, невзирая на разницу в возрасте». Старый ведок нахмурился и плюхнулся обратно в кресло. «Игнат Дармидонтович», — показал свою неслабую осведомленность этот хамелеон, — «я вас понял. Попросите секретаря, пусть направит вас к следователю Тарасову Анастасу Денисовичу. Он ознакомит вас с делом. Больше я вас не задерживаю». «Честь имею», — по-гусарски щелкнул я каблуками и резко кивнул. Вот и поговорили. Макнули лицом в молодость и неопытность, обвинили в непонятных грехах, а затем вообще выставили вон, как нашкодившего котенка. Впрочем, эту парочку губернских полицейских можно понять. Моим вызовом князь сам ткнул их мордой в собственные косяки. С другой стороны, не так уж важно, виноваты они или нет, это их зона ответственности, и мое понимание ничего не меняет. После вежливой просьбы секретарь направил меня дальше по коридору в пятый кабинет. Там, за завесой табачного дыма, мучилась следственная группа во главе со старшим следователем Тарасовым. Вот уж кто был в точности похож на ищейку. Именно таким я себе представлял книжного Шерлока Холмса. Поджарый, подвижный, с лицом больше похожим на кавалерийский клевец. Таким носом, если что, можно и убить. В отличие от начальства, следователь встретил меня радушно и быстро ввел в курс дела. А дела в Омске творились крайне мрачные. За последние две недели кто-то убил 6 девушек. И не просто убил, а расчленил в лучших традициях Джека-потрошителя. В голове тут же всплыл топинский случай, который так сильно повлиял на Игнашу. Убивали бедняжек долго и мучительно. Прочитав предоставленные документы, я сразу увидел некое несоответствие. «Анастас Денисович, вам не кажется, что вот эти два убийства...» Отодвинул я фотоснимки со сложенными кучей частями разорванного тела. «Отличаются вот от этих». В другую сторону переместились снимки с аккуратно расчлененным телом, части которого покоились прямо на кровати. К тому же в документах говорилось, что эти четыре случая произошли прямо в доме жертв, а два других — в темных подворотнях. «Конечно, я это заметил, но считаю, что убийца действует по обстановке, а порой просто теряет контроль. Эти четыре случая произошли с интервалом в 3 дня». А здесь он действовал в попыхах и бессистемно. Не думаю, что два убийцы могли появиться у нас одновременно. Это было бы уже чересчур. К тому же свидетельства видака по всем 6 случаям одинаковые. Вот, извольте». На стол легли 6 листов со знакомой печатью. «Так, что тут у нас? Не поддающаяся опознанию скрытая дымкой тень. Не представляется возможным использовать эффект удильщика». Ну вот, в общем, и все. Почему-то об эмоциях жертвы или убийцы мой коллега не упомянул. Не счел необходимыми или просто не почувствовал. Важнее то, что все 6 случаев в глазах видака представлялись как действия одного и того же убийцы, о чем он недвусмысленно свидетельствовал. Детали его интересовали мало. «Все это так, но в отличие от следователей и видака, я смотрел сериалы про маньяков, и если ничего не путаю, следование определенному ритуалу — это их пунктик, и то, что показывают 4 фотографии, только подтверждает эту теорию. Ну и как я донесу эту мысль до Тарасова?» Не найдя повода выдать новаторскую мысль в криминологии, я решил пока повременить. Следователю было явно не до меня, так что я поблагодарил их за содействие и вежливо откланялся. Мороз немного остудил меня и отвлек мысли от кровавых картинок. К тому же передо мной предстало вещественное доказательство немилости омского полицейского начальства. Надежды на продолжение комфортного путешествия растаяли вместе с видом Андрюхи, который восседал на козлах саней рядом с гражданским извозчиком. Зато теперь смогу рассмотреть достопримечательности города без малейших помех. Первое, что я сделал, это нарушил приказ. «Андрей, мне нужно попасть в ваш университет». «Сделаем, ваше благородие», — улыбнулся неунывающий городовой, подтверждая догадку о том, что наложенных на меня запретов до него никто не доводил. Университет находился не очень далеко, но и этого времени мне хватило, чтобы замерзнуть, а также вдоволь насмотреться на архитектурные ансамбли города. Вообще-то посмотреть было на что. Если честно, не думаю, что в моем мире Омск выглядел так же. Центральная часть города вообще чем-то напоминала Питер, особенно когда мы выехали на набережную Иртыша, а затем проехали каменный мост, переброшенный через замерзшую Омь. 3-этажные коробки зданий тянулись, как выстроившиеся на параде великаны, снисходительно поглядывая на прохожих и проезжих. Я понимал ироничные взгляды высоких окон, но все равно был рад небольшой экскурсии по городу, раздобревшему благодаря проживанию здесь генерал-губернатора, а также транзиту магических реактивов и добываемого старателями золота. Он был похож на сытого, раскормленного кота, которому, влоснящийся здоровьем шерсти, плевать на любые морозы. Здание Омского университета стало настоящей изюминкой нашей недолгой экскурсии. Оно было сложено из желтого песчаника под серой кровлей, но эти не самые праздничные цвета не мешали архитектурному ансамблю иметь вид лихой и задорный. 3-этажный основной корпус тянулся к небу остроконечной крышей, раскинув в стороны 2-этажные крылья. Одновременно чувствовалось стремление к полету и заботливое окружение пристройками, снующих по внутреннему двору студентов. Молодежь дополняла весь этот ансамбль своей жизненной энергией. Студиозы бегали, дурачились и даже строили какие-то снежные укрепления. Похоже, университетские дворники плюнули на безнадежную борьбу со снегопадом, и у фортификаторов хватало материала для строительства. Внезапно под крышей основного здания задребезжал пронзительный звонок, и ситуация во дворе изменилась. Большая часть слабо одетых студентов понеслась к двери, но хватало и тех, кто не спешил прерывать свои развлечения. Так получилось, что я вошел в вестибюль как раз между 2 волнами спешащих на занятия студентов. Вторая волна чуть не смела меня как раз во время поиска помощи. У бегущих пацанов спрашивать хоть что-то было бесполезно, и лишь через пару минут, когда перед лестницей на второй этаж остался лишь старый дворник, ситуация немного прояснилась. «И вот так каждый день, уже 18 лет!» — устало вздохнул дворник, набросивший на плечи тяжелый тулуп, но сожаления в его голосе я не заметил. «Вы чего-то хотели, ваше благородие?» «Да, как мне найти профессора Нартова?» «Федора Андреевича? Что-то случилось?» — напрягся дворник, рассматривая погоны на моей шинели. «Нет, что вы, просто мы с ним добрые знакомые». «А-а-а!» — облегченно выдохнул мой собеседник. «Ну-то дыть прошу за мной!» Профессора мы застали в личном кабинете лаборатории за какими-то записями. Первым наше появление заметил Леонард Силыч. Радостно мяукнув, кот спрыгнул со стола, где составлял компанию ученому, и, подбежав, потерся о мою ногу. «Игнат Дормидонтович, вот так сюрприз!» — воскликнул профессор, отрываясь от бумаг. «Какими судьбами?» Убедившись, что все в порядке и я не стану тут же заковывать профессора в кандалы, дворник тихонько скрылся за дверью. «Да вот, вызвали по служебным делам, и я решил заглянуть к вам на огонек». «Интересуетесь, как продвигается наш совместный прожект?» — хитро улыбнулся старик. «Ну что вы, просто хотел вас повидать. Неужели вы думаете, что я настолько меркантилен?» Искренне возмутился я, на самом деле совершенно забыв о том, что в университете меня могут ждать новости о продвижении патента на резину. «И напрасно. Порой здоровая меркантильность только на пользу», — наставительно поднял палец вставший со своего места Федор Андреевич. Пожав мою руку, он накрыл ее сверху левой ладонью в доверительном жесте. «А новости у меня все-таки есть. Мне удалось не только добиться стабильного состояния каучука при реакции с серой, но и зарегистрировать патент на ваше имя». «Может, не стоило? Мне не хотелось лишней известности». «Чужая слава мне тоже не нужна», — ухмыльнулся в бороду профессор. «Ну что ж мы стоим? Присаживайтесь. Отведайте со мной чаю и давайте больше не будем о делах. Тем более, что продолжение истории с вулканическим каучуком я хотел бы придержать пару дней в качестве сюрприза». «Даже так? Сюрпризов, если честно, я не очень-то люблю, но давить на профессора не хотелось. Так что мы перешли к обсуждению изменений в наших жизнях за прошедший период. Разговор запивали чаем, который профессор приготовил очень оригинальным способом. Поначалу прозрачная вода прошлась по нескольким стеклянным и бронзовым, украшенным рунами трубкам, постепенно окрашиваясь в янтарный цвет. Где там был насыпан чай, я так и не сообразил, но результат оказался отменным. Постепенно наш разговор перешел на мои служебные дела. «Вы сказали, что явились по служебной надобности? Неужели у нас тряслось что-то страшное?» — участливо спросил профессор. «Вроде ни о чем таком не было слышно». «Боюсь, это служебная тайна, о которой мне говорить не хотелось бы», — виновато сказал я и постарался перевести тему. «Но есть кое-что касаемо безопасности не только губернии, но и империи, и в этом вы можете мне помочь». «Эва, какие страсти!» — оживился ученый. То, что я рассказывал Дмитрию Ивановичу и Яну Нигульсовичу, профессору, было представлено в максимально развернутом виде. Тема сначала удивила ученого, затем озадачила. «Если честно, это не по моему профилю», — задумчиво сказал Федор Андреевич. «Но у меня есть знакомые и довольно именитые врачи, которые могут дать вам свои рекомендации по этому делу. У вас найдется время встретиться с ними?» «Боюсь, что нет. Даже за отлучку к вам мне влетит». «Тогда сделаем так», — решительно хлопнул ладонью по столу профессор. «Я сейчас же напишу записки к нескольким из них с описанием проблемы и попрошу дать свои рекомендации письменно. Вы где остановились?» «Я бы предложил свой дом, но, думаю, с такими строгостями вам этого не позволят». Мне осталось лишь поблагодарить профессора за предложение и дать адрес гостиницы. Точнее, я смог это сделать лишь после общения с Андреем. Парень вместе с извозчиком успел найти общий язык с дворником, и они втроем тоже распивали чай в дворницкой. Обменявшись адресами, мы с профессором тепло попрощались, затем сани вновь увезли меня в морозную даль. Гостиница встретила нас все той же хмурой серьезностью. После энергичной и добродушной атмосферы университета я почувствовал себя как влетевший в смолу комар. Как бы мне не застыть здесь, словно в янтаре. Навеки. Мой финт вроде остался незамеченным, но не факт, что угрюмые служители гостиницы не доложат о задержке начальству. Ну и пусть. Может, небольшой скандал оживит унылое ожидание, которое мне наверняка предстоит пережить в течение пары дней.